Глава 1. Подселение. СССР, Сочи, 19 июня 1941 года. Жилин ощутил себя лежащим, прикрытым простыней. Он в морге. Помер ветеран войны, и его бренное тело перевезли в больницу. Как-то уж слишком тепло и мягко. И пахнет не дезинфекцией, а цветами и морем. А почему тогда темно? Иван Федорович открыл глаза. Высокий белый потолок, окна задернуты плотными шторами, но лучи утреннего солнца пробиваются, преломляясь в висюльках люстры. Одна из шторин слегка колыхалась на сквозняке, и висюльки чуть-чуть покачивались, вызванивая почти неслышно. «Господи, да где же он? Не в мертвецкой, это точно!» Ничего не болело, не ныло, даже былая ярость угасла, сменяясь усталым безразличием. Выпростав руки, Жилин натер лицо, осторожно ощупал голову. Цела. Сердце дало сбой и забилось чаще. Это были не его руки, не сухие и масластые в старческих конопушках, а вполне себе молодые, сильные. Упругая гладкая кожа рельефно бугрилась, очерчивая крепкие мышцы. И как гром с небес сонный женский голос. «Проснулся, Котя?» Иван Федорович резко повернул голову. Опираясь на локоть, ему улыбалась молодая женщина, оголяя стройную шею и без того выделенную короткой прической и покатые царственные плечи. Лицо ее можно было назвать простым, страшненьким даже, но улыбка здорово красила его, придавая чертам миловидность. «Проснулся наш Пашечка, проснулся наш генеральчик!» Нежно заворковала она и села, потягиваясь, бесстыдно выставляя тугие круглые груди. Наклонившись к Жилину, она прошептала, нежно подлащиваясь. «Доброе утро, Котя! Как спалось?» «Странный какой-то сон», — пробормотал полковник, не узнавая свой голос. Женщина игриво рассмеялась и стянула с него простыню. Прижалась, обдавая теплом, и руки Жилина сами, без ведома хозяина, стали гладить налитое, шелковистое, горячее. «Машенька!» — слетело с его губ. «Что? Это он сказал? Откуда он знает эту женщину?» На последующие 10 или 15 минут рассудок вообще отключился, подчиняясь душным плотским желаниям. Жилин овладевал женщиной со всей страстью скупердяя, вдруг обретшего утерянное сокровище. И со страхом ожидал, что вот-вот откажет сердце, не выдержав утехи. Однако моторчик тарахтел, как ни в чем не бывало. Легкие вбирали воздух, как мехи, а руки хватали стонавшую женщину за грудь, за попу, сжимали, тискали, мяли, гладили. В благостном изнеможении Иван Федорович упал на подушку, бурно дыша. Маша пристроилась рядом, положив голову ему на плечо. Жилин обнял ее за плечи, чувствуя, как волосы щекочут щеку. Может, так оно и бывает. Он умер и угодил в рай. Но если данные услады райские, то бестелесными их назвать трудно. Как-то не вяжется с парадизом. «Котя, полежи пока», — шепнул он и встал. Иван Федорович натянул пижамные штаны, подцепил пальцами ног тапочки и вышел. За дверями, ведущими в спальню, обнаружилась гостиная или что-то в этом роде. Шторы тут задернуты не были, и ясное утро ломилось в большое окно. Жилин прислонился спиной к стене и крепко зажмурил глаза. Это не сон, не бывает таких сновидений, когда все реально и вечно. Он криво усмехнулся, не раскрывая глаз. «Ты еще и размышляешь, умник! Тебя убили 30 минут назад, понимаешь? Ты умер!» «Я жив?» — прошептал Иван, открывая глаза. «Я есть!» Он осмотрелся. На столе лежали букет увядших цветов и стопка газет. «Правда», «Известия», «Адлерская правда», свежая, пахнущая типографской краской. За 17 июня 1941 года. Жилин застонал, роняя прессу на стол. Озираясь, как в тумане, он зацепился взглядом за китель, висевший на спинке стула, и бросился к нему. «Генеральский китель!» Сунул руку в карман, достал паспорт, коленкоровую темно-зеленую книжицу. «Рычагов Павел Васильевич». Жилин медленно опустил руку с серпасто-молоткастым и быстро сунул его обратно в карман, словно испугавшись. Вдруг хозяин явится и застукает его за нехорошим занятием. Увидев зеркальную дверцу шкафа, Иван Федорович приблизился и долго смотрел на свое отражение. Молодой мужчина, лет 30, ладно скроен, крепко сшит. Короткие черные волосы растрепаны, глаза смотрят потеряно, на щеках трехдневная щетина, разбаловался на курорте. Жилин поднял руку, словно желая удостовериться, что отражается именно он. «Да где ж он?» Накатила слабость. Иван Федорович пошатнулся, выбрасывая руку и шлепая ладонью по холодному стеклу. Было такое ощущение, что в нем выросло что-то чужое. Затянуло в себя и стало как бы своим. Или это он сам проклюнулся в ком-то? «Полиментализм», — всплыл в памяти фантастический термин. «Это что-то вроде сосуществования двух сознаний в одном теле». «Ну правильно, это же не его тело, а Рычагова. С ума сойти! Он так спокойно рассуждает обо всей этой невероятности». «А что делать, коли он здесь и сейчас, за неделю до войны?» «Стоп-стоп! Кто он?» «Иван Федорович Жилин — это всего лишь опознавательный знак его личности. А что такое личность? Не тело, не мозг, а нечто расплывчато неопределенное. Душа или разум?» «Переселение душ? Нет, лучше так. Перенос сознания». «Но то, что случилось с тобой, Ванька, куда круче. Тут перенос не просто из одного мозга в другой, то есть не только в пространстве, но и во времени. Круто. Ну и забросила тебя, Ваня». «С другой стороны, что он теряет? Что может потерять дед, которому проломили голову, кроме жития? Единственно, старость свою. Не жалко. К тому же взамен ты получаешь молодой, здоровый организм. Сбыча мечт, как зять любит выражаться. Вернее, любил. Еще точнее, будет любить». «Ладно», — обронил Жилин. «Будем считать, что некая высшая сила пересадила его сознание в тело Рычагова, что само по себе замечательно, ибо лишиться дряхлости — это счастье, похоже на больного, страждавшего долгие годы и вдруг излечившегося. Это даже не радость, это буйный восторг». «А чего ж ты не прыгаешь от счастья, Иван Федорович?» «А того. Единственный смысл в этом подселении может заключаться лишь в одном. Ему поручается исправить ошибки Павла Рычагова». «А как иначе? Не может же быть, чтоб полковник из 2015 года сконнектился, как зять выражается, с генерал-лейтенантом в 41-м. Просто так, нечаянно. Единственно только это не случайность, не совпадение. Он, Жилин, был и остается, по выражению того же зятя, истинным совком, то бишь человеком, для которого понятие долга не пустой звук, а долг перед Родиной самый священный. Через неделю грянет война, чудовищная бойня, и он обязан сделать все, чтобы его народ пролил меньше крови и слез». «Это даже не обсуждается», — пробормотал полковник. «Рычагов, правда, генлейт, но это не важно. Ответы на исконный русский вопрос, что делать, он найдет. Обязательно». «Ладно, по времени мы определились. А вот где Иван Федорович, который Павел Васильевич, находится?» Откуда-то из глубин сознания всплыл адрес. Сочи, проспект Сталина, военный санаторий. Прошагав на балкон и оглядевшись по сторонам, Жилин убедился, что все так и есть. «Это что же, выходит, память Рычагова при нем? Верно, верно. Не зря ж он назвал ту женщину Машей. Это жена Рычагова, Мария Нестеренко». «Ха, вопрос, считать ли изменой ситуацию, когда женщина занимается любовью с другим мужчиной, чье сознание перенесено в тело мужа?» Жилин покривился. «Ну ты и пошляк, Иван Федорович. Все, хватит ерундой заниматься». Постояв под душем, Жилин вытерся огромным махровым полотенцем и аккуратно побрился опасным Золингеном, оставив зачаток усов для конспирации. Он мрачно улыбнулся, стирая пену со щек. «Придется тебе побегать, Котя, чтобы хвост не прищемили. Очень мало времени в твоем распоряжении, чтобы действовать обычным порядком». Отерев лицо одеколоном шипр, кожу защипало, возвращаясь в давние, нынешние годы, когда мужчины не ведали, что лучше, чем жилет, для них нет. Иван Федорович оделся. «Котя, я скоро!» — крикнул он в сторону спальни и покинул номер. Прошагав длинным коридором, уминая сапогами ковровую дорожку, Жилин спустился на первый этаж. Ничего особенного, пальмы в катках, пара диванов, за стойкой седенький Платон Николаевич, добрейший души человек. Наверняка постукивает в городдел НКВД. Увидав генерала, администратор заулыбался, залучился просто. А глаза недобрые, цепкие. «Прогуляюсь за газетами», — небрежно обронил Иван. «Конечно, конечно, уже должны были подвести». Жилин вышел, пропадая из поля зрения Платона Николаевича, и осторожно глянул в большое окно. Администратор просеменил в служебное помещение. Иван быстро отворил дверь, тихонечко прикрыв ее за собой, и на цыпочках пробежал к служебке. Мягкий ковер глушил шаги. Углубляться в короткий темный коридор не пришлось. Из-за приоткрытой двери донесся заискивающий голос Платона Николаевича. «Мне бы начальничка вашего услышать, товарищ сержант. Ой, будьте добреньки. Жду, жду. Алексей Дмитриевич...» Примечание. Алексей Дмитриевич Бесчастнов, начальник 3-го спецотделения Сочинского городдела УНКГБ. «Здравствуйте. Платон беспокоит». «Да, да, вышел только что. Говорит, за газетами». «Ага, ага, слушаюсь, Алексей Дмитриевич, обязательно. Проявлю бдительность. Мы тут всегда на страже. Ага». Слушать дальше откровения бдительного Платона Жилин не стал. Быстро покинув санаторий, он прошагал по проспекту до ближайшего газетного киоска, где купил комсомолку. «А сегодня какое?» — спросил Иван, наклоняясь к окошку. Продавщица мило улыбнулась генералу. «С утра 19-е было?» «Отстал от жизни!» — пошутил Жилин. Пройдя всего десяток шагов, он столкнулся с человеком, которого никогда не встречал. Но из глубины сознания всплыло. Емельян Кондрат, товарищ по Испании. «О, здорово!» — удивился и обрадовался Емельян. «Тоже загореть охота. Ты с Машей? И я хожу парой. Ха-ха!» «Выдался отпуск, и махнули на юг вместе», — улыбнулся Иван. «А то ведь моя Мария, как Пенелопа, вся жизнь ее ожидание. Я же странствую по войнам, а тут перерыв небольшой. Как не воспользоваться?» Примечание. Эти слова Рычагов действительно произносил при встрече с Кондратом. «Ну и правильно, а мы тут по соседству. Ну, крепкого тебе загара. Давай». «Давай». Вернувшись, Жилин даже не посмотрел в сторону администратора. Поднявшись к себе, полковник бросил газету на стол и прошел к Маше. Жена, прихорашиваясь, сидела у трюмо. Иван опустился на кровать, перехватывая взгляд женщины в зеркале. «Купаться когда пойдем?» — улыбнулась она. «Никогда», — серьезно ответил муж. Машины бровки полезли вверх, а рука с расческой задержалась. «Что-то случилось, Котя?» «Случилось. В это воскресенье начнется война». Нестеренко так резко повернулась к нему, что халатик распахнулся. «Это правда?» Жилин кивнул. «Все очень и очень плохо, Маша. 24-го меня арестуют. Через 2 дня придет твой черед». Женщина смотрела на него неотрывно, плечи ее опустились. «Это из-за того, что... ну, что в апреле было?» «А, когда я ляпнул с дуру. Да нет, Машечка, не в том беда, что я Сталину наговорил, а в том, что наделал. Война будет страшная, долгая, миллионы сгинут, а в ВВС полный развал. Да за это убить мало». «Ну, Котя, ты же совсем чуть-чуть побыл главнокомандующим. Почему это ты должен отвечать за чужие ошибки?» «Должность у меня была такая — отвечать, а я...» «Кому надо, разберутся, Паша!» «Не разберутся», — жестко сказал Жилин. «Нас тупо расстреляют, обоих, и готово дело». Мария расширила глаза, поверив сразу. Ее муж, отчаянный храбрец, физически был не способен панику разводить. Значит, правда. «Что же нам делать?» упавшим голосом проговорила она. «Тебе нужно скрыться хотя бы на месяц, а я... Мне кое-что известно, Маша, и... Нет, лучше тебе побыть в неведении. Уходить надо, и срочно. Пока за нами следит только добрейший Платон Николаевич, а вот потом... Короче, переодеваемся в штатское и неброское. Форму берем с собой, может пригодится. Деньги, документы, все остальное бросим тут». «У меня там...» слабо запротестовала Нестеренко. «Я знаю, что у тебя в чемоданах, но бежать с ручной кладью не получится». «Ох!» Жилин встал и приобнял Марию. Та доверчиво прижалась к нему. «Все будет хорошо, верь мне. Ты ж знаешь, у меня всегда был хоть какой-то, но план. Одевайся». «Да, да». Сборы были недолги. И вот супружеская чета, он с портфелем, она с хозяйственной сумкой покинули номер. Иван Федорович, лишенный, в отличие от Павла Васильевича, склонный к лихачеству, ощущал в этот момент неприятную боязнь и тревогу. Что их ждет? Жилин усмехнулся. Вот как раз о них он не переживал. Маша была ему симпатична, но не более. Пускай память Рычагова с ним, память, но не чувство. Нет, речь не о том, чтобы бросить Марию, и пусть живет, как хочет. Просто подступают воистину черные дни, война на носу. И единственный способ уберечь эту женщину — дать ей шанс укрыться хотя бы на время. А после — Бог весть. А. Голованов, командир 212-го отдельного дальнебомбардировочного авиаполка. Май 1941 года. Через несколько минут Павлов уже разговаривал со Сталиным. Не успел он сказать, что звонит по поводу подчинения Голованова, который сейчас находится у него, как по его ответам я понял, что Сталин задает встречные вопросы. «Нет, товарищ Сталин, это неправда. Я только что вернулся с оборонительных рубежей. Никакого сосредоточения немецких войск на границе нет, а моя разведка работает хорошо. Я еще раз проверю, но считаю это просто провокацией. Хорошо, товарищ Сталин. А как насчет Голованова?» «Ясно». Он положил трубку. «Не в духе, хозяин. Какая-то сволочь пытается ему доказать, что немцы сосредотачивают войска на нашей границе».